Евангелии от Иоанна, из глав 14 и 15. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается, — говорит Господь ученикам». Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, «Смущение они испытывали от привязанности и любви к нему, потому что услышали, что должны вскоре лишиться его. Ибо он сказал им перед тем, «Я отхожу, и придет иной утешитель, дух». А страх испытывали от того, что по смерти его с ними могут случиться бедствия. Но Господь не оставляет без ворчевания ни смущения их, ни боязни». Он говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Какой вам вред от смятения этого мира, доколе вы в мире со мною? Мой мир не таков, какой бывает у этого окружающего вас мира. Тот часто бывает вреден, но я даю вам мой мир. Вы будете в мире друг с другом и составите одно тело, и это сделает вас сильнее всех. Хотя многие восстанут на вас, но вы при единодушии и взаимном мире нисколько не пострадаете». «Я сказал вам, иду от вас и приду к вам, — говорит Господь. Вы скорбите, потому что не вполне верите мне, не надеетесь на воскресение. Однако ныне, когда вы слышите, что я иду к Отцу моему, которого вы почитаете большим меня, вы должны радоваться, ведь если я, как вы думаете, не могу защитить вас, то Отец Небесный может уничтожить все бедствия». Блаженный Феофилакт поясняет, что Господь здесь говорит так не потому, что он не мог, не имел силы защитить их, ибо как не силен тот, кто одним только словом, которое сказал иудеям, внезапно отбросил их всех назад, как об этом повествует Евангелист Иоанн в 18 главе. Он говорит так, «Отец мой больше меня, сообразно с их понятием о нем». Так как они считали его человеком, то есть считали слабым, а Отца Небесного почитали могущим укрепить их во время скорбей. Утешив их так, Господь вновь говорит о своей смерти. «Идет, — говорит он, — князь мира сего, то есть дьявол. Понимая это, князь мира не о всем творении вообще, — говорит толкователь, — но о людях порочных и мудрствующих мирское. Ибо дьявол владычествует не над небом и землей, иначе бы он все неспроверкой уничтожил, но лишь над теми, которые сами предаются ему». «Во мне дьявол не имеет ничего, — говорит Христос, — то есть я ничего ему не должен и не предаюсь смерти за грехи, но принимаю страдания добровольно. Отец Небесный любит мир и хочет спасти его, и я с его благоволением соглашаюсь и доказываю, что люблю Отца, тем, что беру на себя и исполняю заповеданное им. Видя смятение и боязнь, Господь уводит их из того места, где они были, чтобы, укротив их смятение, преподать им таинственнейшее учение. «Я лоза, — говорит Спаситель, — то есть корень, вы ветви, а отец мой виноградарь. Всякий человек, который через веру и таинство стал частью корня, соединился с Господом, соделался сотелесным ему, должен и плод приносить, то есть вести жизнь добродетельную, ибо вера без дел мертва. Мертвая, бесплодная ветвь не может оставаться на лозе, но Отец Небесный отсекает ее, то есть лишает общения с Сыном. Приносящую же плод Он очищает, делая ее более плодородной. Понимаете слова и о бедствиях, ожидавших учеников, — говорит блаженный Феофилакт. Ибо как садовод подрезывает ветви, чтобы сделать их более плодородными, так и ученики через перенесение скорбей, искушений укрепятся и сделаются более сильными. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Теперь уже нужно, чтобы и вы показали на деле плоды. И как плод приносит та ветвь, которая пребывает на лозе, так и вы, если прибудете во мне через соблюдение заповедей, не отпадете из страха, принесете больше плода. Чего не попросите, то получите, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Тот же, кто не пребывает, тот засохнет, то есть теряет то, что имел от корня. И если получал какую-нибудь духовную благодать, лишается ее, лишается сообщаемой от Господа силы и жизни». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.